21. 24 января 1915 года. Дорогая крошка, красавица моя, получил две посылки. Сегодня на рассвете их принесли и положили на край окопа. Кстати сказать, это очень удобный окоп. Перед ним стена, так как мы все еще находимся у фабрики радиаторов, и можно без труда и опасности вылезать из него, если не выходить при этом из полосы благодетельной тени от стены. Куриные консервы и ветчина — это шикарно. На сегодня мне хватило того, что выдают здесь, риса, швейцарского сыра и шоколада, а завтра я за них возьмусь и даже прикончу одну банку с тем, чтобы послезавтра начать следующую, если только не найду, что поклевать из здешней еды. Питаюсь я, как видишь, очень хорошо, даже слишком хорошо. Сегодня у меня побаливает живот, поэтому пришлось срочно принять меры и сесть на диету. Они прислала сгущенку и сигары, 6 гаванских. Весь день я наблюдал в бинокль за немецкими окопами. Там все абсолютно спокойно. Во второй твоей посылке, увы, оказались совсем ненужные синие брюки. Мне уже выдали другие. Мне кажется, писал об этом. Переслать их обратно нет возможности. Таскать их в ранце, он и без того тяжелый. Я их отдал нашему сержанту. Жаль, что ты потратилась, ведь, к моему огорчению, ты, как видно из письма, даже не ездишь на метро, потому что это для тебя слишком дорого. Ночь мы, как полагается, простояли в окопах, еще две такие ночи, а потом отдых в деревне. Было не так холодно, как накануне, и вообще ночь прошла гораздо лучше. Около моего поста вырыта землянка, и я 3 раза ходил туда погреться. Там было даже слишком жарко. Ночью в темноте и холоде я думал о тебе и радовался, что ты спишь в теплой постели. Это одна из мыслей, которые больше всего помогают мне переносить мелкие неприятности, холод и бессонные часы на посту. А ты пишешь, любимая, что тебе стыдно жить в безопасности, пользоваться удобствами, когда у меня их нет. Ты совершенно не права. Если бы с тобой было то же, что со мной, в иные моменты, мне это было бы очень тяжело. Осознание, что хоть ты имеешь почти все, что тебе надо, подбадривает и утешает меня, честное слово. Вот почему я беспокоюсь насчет Ашетта. Признаться, я боюсь, что ты отказываешь себе во многом, чтобы почаще отправлять мне посылки. Не делай этого ни в коем случае. Я перегружен вещами и питаюсь слишком хорошо. Ты напишешь мне обо всем этом, правда? Расскажи, как у тебя с деньгами. 500 франков пособия от общества литераторов надолго не хватит. Весь твой А. Носки и на затыльнике, кстати, как никогда. Пришли, пожалуйста, сигарет, моих любимых, а через несколько дней пачку желтого табаку. Сгущенка у меня пока есть, можешь не присылать.